Глава 13. Джебелина, Сицилия, 1879 год. В маленькой сицилийской деревне Джебелина Мартини были чужаками. Окрестности деревни напоминали пейзаж, изображенный на картине художника-садиста. Пустынная бесплодная земля, изнывающая под лучами нещадно палящего солнца. Вот в этом-то краю, где лучшие участки земли принадлежали богатым землевладельцам, и купили Мартини маленькую ферму, на которой надеялись прокормиться трудами праведными. Однажды в дом Джузеппе Мартини явился управляющий одного из самых влиятельных в округе сеньоров и заявил: «Земля у вас хуже некуда, сплошные камни. Выращивая здесь оливки да виноград, ничего не заработаешь». «Обо мне не беспокойтесь», — ответил Мартини. «Я всю жизнь вкалываю на земле». «А мы все-таки беспокоимся», — не отставал управляющий. «Вот у Дона Вита земля так земля, и он будет рад сдать ее вам в аренду». «Да, знаю я и про Дона Вита, и про его землю», — фыркнул Джузеппе Мартини. «Если я подпишу с ним договор на пользование его участком, он заберет у меня 3/4 урожая, да еще заставит выплачивать 100% годовых за взятые у него семена. Я только разорюсь, как те дураки, что согласились иметь с ним дело. Поблагодарите его и скажите, что я отказываюсь». «Вы делаете большую ошибку, сеньор. Место здесь небезопасное, всякое может случиться». «Вы мне угрожаете?» «Ну что вы, сеньор? Я только хотел обратить ваше внимание. Убирайся с моей земли!» — вскипел Джузеппе Мартини. Управляющий пристально посмотрел на него, потом покачал головой и процедил: «Упрямец». «Кто это был?» — спросил Иво, маленький сынишка Джузеппе Мартини, когда непрошенный гость ушел. «Это человек одного из местных богатеев». «Мне он не нравится», — сказал мальчик. «Мне он тоже не нравится, Иво», — задумчиво произнес его отец. Следующей ночью у Джузеппе Мартини сгорел урожай и исчезли несколько коров. И тогда он совершил свою вторую ошибку. Обратился в гвардни, в полицию. «Я требую защиты», — заявил Джузеппе. «Для этого мы здесь и находимся», — безразлично глядя на него, сказал начальник полиции. «Какие у вас проблемы, сеньор? Прошлой ночью люди Дона Вита сожгли мой урожай и украли коров». — Это серьезное обвинение. У вас есть доказательства? Его управляющий угрожал мне. — Он что, сказал вам, что они собираются сжечь ваш урожай и угнать скот? — Ну, конечно, нет. — Тогда что же он вам говорил? — Он сказал, что мне следует бросить мою ферму и взять в аренду землю Дона Вита. — И вы отказались? — Естественно. — Сеньор, — проговорил начальник полиции, — Дон Вита — это очень уважаемый человек, и вы хотите, чтобы я арестовал его на том лишь основании, что он изъявил желание поделиться с вами своей плодородной землей? — Я хочу, чтобы вы защитили меня, — настаивал Джузеппе Мартини. — Я не позволю им согнать меня с моей земли. «Я вам весьма сочувствую, сеньор, и постараюсь принять меры. Буду вам очень признателен». «Ну вот и договорились». На следующий день, когда маленький Иво возвращался из города, он обратил внимание, что к их ферме подскакали полдюжины всадников. Спешившись, они вошли в дом. Минуту спустя Иво увидел, что его отца потащили в поле. Один из приехавших мужчин вытащил пистолет и крикнул: «Мы даем тебе шанс спастись. Беги!» «Нет», — решительно заговорил Мартини, — «это моя земля, я...» Ива в ужасе смотрел, как мужчина выстрелил под ноги отцу. «Беги!» Джузеппе Мартини побежал. Вскочив на коней, всадники со свистом и улюлюканьем начали окружать несчастного Мартини. Спрятавшись неподалеку, Ива наблюдал за отвратительной сценой, которая разворачивалась перед его глазами. Всадники неотступно следовали за пытающимся убежать Джузеппе Мартини, и каждый раз, когда он приближался к краю пыльной дороги, кто-нибудь отсекал ему путь и ударом сбивал с ног. Истекающий кровью Мартини начал терять силы. Всадники решили, что они уже достаточно повеселились, и один из них набросил на шею несчастного веревку и волоком потащил его к колодцу. «За что?» — задыхаясь, стонал Джузеппе. «Что я вам сделал?» «Ты побежал? Тебе не следовало этого делать». Они стянули со своей жертвы штаны, и один из них вытащил нож, в то время как остальные крепко прижимали обреченного к земле. «Пусть это будет тебе уроком», — сказал человек, у которого в руке был нож. «Нет», — взмолился Джузеппе, — «пожалуйста, не надо, простите меня». Всадники улыбнулись. «Рассказывай это своей жене». Он нагнулся, схватил левой рукой член Джузеппе и, полоснув ножом, отрезал его. По всей округе разнесся душераздирающий вопль. «Тебе это больше не понадобится», — осклабился Компьеро, который, очевидно, был у них главным, и, подхватив отрезанный пенис, заткнул им рот рыдающего Мартини. Подавившись, Джузеппе выплюнул член на землю. Главарь обвел взглядом остальных и ухмыльнулся. Похоже, вкус ему не понравился. Один из всадников спрыгнул с коня и подобрал несколько увесистых камней. Затем он натянул на несчастного штаны, в карманы которых распихал камни, и крикнул: «Поднимай!» Джузеппе подняли и поднесли к краю колодца. «Счастливого пути!» — сказал Кампьеро, и Мартини полетел вниз. «Теперь вода в этом колодце будет на вкус, как моча», — заявил один из мужчин. «А деревенским это без разницы», — рассмеялся другой. Они постояли с минуту, прислушиваясь к доносившимся со дна колодца звукам, и когда все стихло, вскочили на коней и направились к дому. Наблюдавший из кустов всю эту жуткую сцену десятилетний Иво Мартини бросился к колодцу. Он заглянул вниз и дрожащим голосом прошептал: «Папа!». Но из глубокого колодца ни звука не донеслось в ответ. Расправившись с Джузеппе Мартини, Кампьери отыскали его жену Марию, которая в этот момент была на кухне. «Где мой муж?» — потребовала она ответа у вошедших мужчин. Те осклабились. «Пьет водичку». Двое Кампьери стали наступать на нее. «А ты слишком мила для такого урода, как твой муж», — сказал один из них. «Убирайтесь из моего дома», — закричала на них Мария. «Разве так принимают гостей?» Мужчина схватил ее за вырез платья и разорвал его. «Оно тебе больше без надобности. Ты теперь должна будешь носить вдовьи одежды. Скоты!» Взвизгнула Мария и, схватив стоявшую на плите кастрюлю с кипятком, выплеснула ее в лицо негодяя. «Фика!» — завыл тот и, выхватив пистолет, разрядил его в женщину. Мария замертво рухнула на пол. «Идиот!» — разозлился главарь. «Сначала нужно было ее оттрахать, а потом уже пришить. Пошли, доложим дону Вита». Через полчаса они были в имении дона Вита. «Мы хорошо позаботились и о муже, и о жене», — заявил тот, что был главным среди Кампьери. «А о сыне?» Мужчина с удивлением уставился на дона Вита. «О сыне вы ничего не говорили?» «Кретино! Я же сказал позаботиться о семье!» Но Дон Вита, он ведь еще мальчик. Из мальчиков вырастают мужчины, а мужчины любят мстить. Убейте его. Как вам будет угодно. И двое мужчин поскакали обратно к ферме Мартини. Иво, на глазах которого только что убили обоих его родителей, пребывал в шоке. Он остался один на всем белом свете, и некуда было идти, не к кому обратиться. Хотя, стоп, один человек все же был. Брат отца, Нунцио Мартини, живущий в Палермо. Иво понимал, что должен спешить. Люди Дона Вита обязательно вернутся, чтобы убить и его. Оставалось только удивляться, почему они не сделали этого до сих пор. Мальчик побросал в котомку кое-что из еды, закинул ее за плечи и в торопях побежал прочь. Иво шагал по уходившей в противоположном от деревни направлении узкой грязной дороги и каждый раз, когда слышал звук приближающейся телеги, прятался среди придорожных деревьев. Примерно через час он увидел группу кампьери, которые скакали вдоль дороги, очевидно, разыскивая его. Иво нырнул в кусты, и даже после того, как всадники скрылись из виду, еще долго неподвижно лежал, затем снова двинулся в путь. Ночами он спал в садах и питался фруктами и овощами, которые ему удавалось украсть. Так Иво шел в течение 3 дней, прежде чем почувствовал себя в безопасности. Теперь он остановился в небольшой деревеньке, а часом позже уже пристроился на запятках направлявшейся в Палермо кареты. До дома дяди Иво добрался глубокой ночью. Нунцио Мартини жил на окраине города, в просторном, довольно богатом особняке с изящным балконом, террасами и садом. Иво изо всех сил забарабанил в дверь. После долгой паузы изнутри послышался низкий глубокий голос. «Кто там? Черт тебя побери!» «Дядя Нунцио, это я, Иво!» Нунцио Мартини распахнул дверь. Он был крупным мужчиной средних лет с благородным римским профилем и длинными седыми волосами. Стоя в одной ночной рубашке и изумленно уставившись на мальчика, Мартини воскликнул: «Иво! Ты что здесь делаешь среди ночи? Где твой отец с матерью?» «Они погибли», — всхлипнул Иво. «Погибли? Ну, входи же, входи!» Мальчик, спотыкаясь, вошел в дом. «Ах, какая ужасная весть! Несчастный случай?» Иво покачал головой. «Их убил Дон Вито». «Убил? За что?» Папа отказался взять в аренду его землю. Зачем Дону Вито надо было их убивать? Они ведь ничего ему не сделали. Они тут ни при чем. Ни при чем? Иво захлопал глазами. Я не понимаю. Все знают Дона Вито. У него высокая репутация. Он уважаемый человек и очень могущественный. Если бы он позволил твоему отцу не подчиниться, то и другие сделали бы то же самое, и он потерял бы свою власть. Так что ничего не поделаешь. — Ничего? Мальчик выглядел явно ошеломленным. — По крайней мере, пока, Иво. — Пока. А сейчас ты, кажется, не отказался бы хорошенько поспать. Утром за завтраком они продолжили разговор. «Как ты посмотришь на то, чтобы жить в этом прекрасном доме и работать у меня?» — спросил Нунцио Мартини. Он был вдовцом. «Буду рад», — ответил Иво. «Мне пригодится такой смышленый мальчик, как ты. И ты кажешься довольно крепким». — Я сильный. — Отлично. — Дядя, а чем ты занимаешься? — поинтересовался Иво. Нунцио Мартини улыбнулся. — Я защищаю людей. Мафия, возникшая по всей Сицилии и в других беднейших частях Италии, изначально имела своей целью защиту людей от безжалостного авторитарного правительства. Она боролась с несправедливостью и мстила за незаконные действия властей и, в конце концов, сделалась столь могущественной, что сами власти, придержащие, стали ее бояться, а торговцы и крестьяне платили ей дань. Нунцио Мартини был капо, главой палермской мафии. Он следил за тем, чтобы правильно собирали дань, а те, кто отказывался платить, несли соответствующее наказание, которое варьировалось от переломанной руки или ноги до медленной мучительной смерти. Иво стал работать на своего дядю. В течение следующих 15 лет Палермо был школой Иво, а дядя Нунцио — его учителем. Свою службу Иво начал мальчиком на побегушках, затем продвинулся в сборщики дани и, наконец, стал ближайшим помощником дяди. В 25 лет Иво женился на Кармеле, пухленькой сицилийской девушке, а через год у них родился сын Жан Карло, и они переехали в собственный дом. Когда умер дядя, Иво занял его место и руководил мафией даже более успешно, чем старый Нунцио Мартини. Но у него оставался один должок, который он до сих пор не оплатил. И вот однажды Иво сказал Кармеле: «Собирайся, мы уезжаем в Америку». Она в изумлении уставилась на него. «Чего ради мы должны отправляться туда?» Но Иво не привык, чтобы его приказы обсуждались. «Делай, что говорю», — отрезал он. «Я сейчас должен отъехать. Вернусь через дня 2-3. Иво, собирайся». Перед полицейским участком Джебеллины остановились черные машины. Начальник местной полиции, ставший теперь фунтов на 30 тяжелее, сидел за своим рабочим столом, когда дверь распахнулась, и в помещение вошли с полдюжины незнакомых мужчин. Они были хорошо одеты и выглядели вполне преуспевающими сеньорами. «Доброе утро, господа. Чем могу помочь?» «Мы пришли, чтобы помочь тебе», — заявил Иво. «Помнишь меня?» «Я сын Джузеппе Мартини». Глаза полицейского округлились. «Вы?» — воскликнул он. «Что вы здесь делаете? Это опасно!» «Я приехал, чтобы подлечить тебе зубы». «Зубы?» «Именно!» Двое помощников Иво схватили начальника полиции за руки. «Тебе нужен хороший дантист. Я тебе помогу». С этими словами Иво вставил в рот перепуганного полицейского дуло пистолета и нажал на курок. Затем повернулся к своим товарищам и спокойно сказал: «Пошли». Через 15 минут три черных автомобиля уже подъезжали к дому Дона Вита, у ворот которого стояли два охранника и с любопытством наблюдали за приближающейся процессией. Когда машины остановились, из одной из них вышел Иво. «Доброе утро», — сказал он. «Дон Вита ждет нас». «Он ничего не говорил, а...» — нахмурившись, начал был охранник, но в следующее мгновение и он, и его товарищи рухнули, застреленные людьми Иво, чьи винтовки были заряжены крупнокалиберной дробью, буквально разорвавшей охранников на куски. Находившийся в доме Дон Вита услышал выстрелы. Он посмотрел в окно и сразу понял, в чем дело. Бросившись к столу, он вынул из ящика пистолет и закричал: «Франко! Антонио! Быстро!» С улицы донеслись новые выстрелы. «Дон Вита!» — услышал он голос позади себя и резко обернулся. В дверях с пистолетом в руке стоял Иво. «Брось пушку!» «Я попытался заговорить Дон Вита. Брось!» Пистолет Дона Вита упал на пол. «Берите, что вам нужно, и уходите». «Мне ничего не нужно», — проговорил Иво. «Я пришел сюда, потому что я твой должник. Каков бы ни был ваш долг, я готов забыть о нем», — засуетился Дон Вита. «А я нет. Ты знаешь, кто я?» «Что-то не припомню». Иво Мартини. Старик нахмурился, тщетно стараясь вспомнить, затем пожал плечами. «Мне это имя ничего не говорит. 15 с лишним лет назад твои люди убили моих отца и мать». «Какой ужас!» — воскликнул Дон Вито. «Я их обязательно накажу! Я...» Ива с размаху ударил его рукояткой пистолета по лицу. Из носа Дона Вито хлынула кровь. «Зачем драться?» — забормотал он. «Я...» — «Снимай штаны!» — вытаскивая нож, приказал Ива. «Для чего? Не могу же я...» — Ива поднял пистолет. «Снимай штаны!» «Нет!» — взмолился старик. «Подумай, что ты делаешь. У меня есть сыновья и братья. Если ты хоть пальцем меня тронешь, они найдут тебя и пристрелят, как собаку». «Если смогут найти», — сказал Иво. «Штаны!» «Нет!» — он выстрелил в коленку Дона Вито. Тот завизжал от боли. «Что ж, я помогу тебе». Иво нагнулся и стянул со старика штаны и трусы. «Смотреть-то не на что. Как бы не промахнуться!» Он схватил член Дона Вито и одним движением ножа отрезал его. Дон Вито потерял сознание. Отрезанный пенис Иво засунул в рот своей жертвы. «Жаль, что поблизости нет колодца, в котором можно было бы тебя утопить», — сказал он и выстрелил старику в голову. Затем повернулся и вышел из дома. Его друзья уже сидели в машинах. «Поехали», — приказал Иво. «У него полно родственников», — проговорил один из них. «Они отомстят тебе». «Пусть». 2 дня спустя Иво, его жена и их сын Жан-Карло уже были на борту парохода, шедшего курсом на Нью-Йорк. В конце века Нью-Йорк был городом неограниченных возможностей, в котором обосновалось большое количество выходцев из Италии. Многие из друзей Иво эмигрировали сюда еще до него, и теперь они решили заняться тем, что было для них наиболее привычно. Мафия начала опутывать город своими щупальцами. Иво англизировал свою фамилию в Мартин. Его дела шли как нельзя лучше. Вот только Жан-Карло сильно разочаровывал своего отца. Он совершенно не интересовался его работой. Когда ему исполнилось 27 лет, он связался с какой-то итальянкой, которая забеременела от него, и в результате Жану Карло пришлось на ней жениться. А через 3 месяца после их тихой и поспешной свадьбы она родила ему сына Пола. Для своего внука Иво строил далеко идущие планы. Особо престижной в Америке считалась профессия юриста, и Иво решил, что его внучок должен стать адвокатом. Пол был честолюбивым и весьма одаренным молодым человеком, и в 22 года он был принят на юридический факультет Гарвардского университета, после чего Иво устроил его в престижную юридическую фирму. А вскоре Пол стал одним из ее компаньонов. По прошествии же 5 лет он открыл свою собственную адвокатскую контору. К этому времени Иво сделал большие вложения во вполне законный бизнес, однако своих связей с мафией не терял, и впоследствии эти связи весьма пригодились его внуку. В 1967 году, в том самом году, когда умер Иво, Пол женился на итальянской девушке по имени Нина. А год спустя она родила двойняшек. В 70-е годы Пол активно работал. Его основными клиентами были профсоюзы, что давало ему значительную власть. К его мнению прислушивались крупные бизнесмены и руководители предприятий. Как-то раз Пол завтракал с одним из своих клиентов по имени Билл Рохан, весьма солидным банкиром, который понятия не имел о прошлом семейства Пола Мартина. «А почему бы вам не вступить в наш гольф-клуб?» — спросил Билл Рохан. «Вы ведь играете в гольф, не так ли?» «От случая к случаю», — признался Пол. «Когда есть время». «Вот и отлично. Я член правления клуба, и, если хотите, могу вас рекомендовать. Это было бы здорово, — с радостью согласился Мартин. Через неделю правление гольф-клуба обсуждало кандидатуры новых членов. Среди прочих было названо и имя Пола Мартина. «Я могу рекомендовать его», — заявил Билл Рохан. «Он достойный человек». «Кажется, он итальянец», — подал голос другой член правления, Джон Хаммонд. «Слушай, Билл, на кой черт нам эти Даго?» Презрительная кличка проживающих в Америке итальянцев, испанцев, португальцев. «А ты возражаешь?» «Ей-богу, ты попал в самую точку. Я возражаю». «Окей. Кандидатура Пола Мартина отклоняется. Следующий». Заседание продолжалось. Спустя 2 недели Пол Мартин снова завтракал с банкиром Роханом. «А я занимаюсь гольфом», — пошутил Пол. Билл Рохан казался несколько смущенным. «Видите ли, Пол, вышла небольшая неувязочка». «Неувязочка? Ну, получилось так, что я предложил вашу кандидатуру, а один из членов правления завернул ее». «Ну, а почему?» «Только не принимайте это лично на свой счет. Он просто фанатик, терпеть не может итальянцев». Пол улыбнулся. «Да плевать мне на это, Билл. Многие не любят итальянцев. Вот и мистер Хаммонд, Джон Хаммонд, который занимается перевозками мяса? Совершенно верно. Я уверен, он изменит свою точку зрения. Я обязательно еще раз поговорю с ним». «Не стоит», — покачал головой Пол. «Честно говоря, я не такой уж и заядлый игрок в гольф». Через 6 месяцев, в середине июля, 4 рефрижератора компании по разделке и доставке мяса, принадлежащей Хаммонду, доверху груженные свиным филе, стейками и окороками, направлявшиеся из Миннесоты в супермаркеты Буффало и Нью-Джерси, съехали на обочину дороги. Водители вылезли из кабин, раскрыли задние двери своих фургонов-морозильников и ушли. Когда об этом узнал Джон Хаммонд, он пришел в бешенство. «Что, черт побери, происходит?» — набросился он на своего менеджера. «Испорчено мясо на $1,5 миллиона. Как такое могло случиться?» «Профсоюз объявил забастовку», — ответил управляющий. «Не предупредив нас? Чего же они требуют? Повышение зарплаты?» «Я не знаю», — пожал плечами менеджер. «Они мне ничего не сказали». «Попросите прийти ко мне представителя профсоюза. Я все улажу», — заявил Хаммонд. В полдень в его кабинет вошел представитель профсоюза. «Почему я не был поставлен в известность о начале забастовки?» — потребовал ответа Хаммонд. «Я и сам ничего не знал, мистер Хаммонд», — извиняющимся тоном проговорил вошедший. «Все словно сошли с ума. Это случилось совершенно неожиданно. Вы же знаете, что со мной всегда можно договориться. Чего они хотят? Прибавки к зарплате?» «Нет, сэр. Причина заключается в мыле». Хаммонд, ничего не понимая, вытаращился на него. «В мыле, вы сказали?» «Именно. Им не нравится мыло в душевых. Оно слишком едкое». Хаммонд отказывался верить собственным ушам. «Слишком едкое мыло? И поэтому я потерял $1,5 миллиона?» «Я тут не виноват», — оправдывался представитель профсоюза. «Это все рабочие. Господи, негодуя!» — воскликнул Хаммонд. «Просто уму непостижимо. Какое же им надо мыло? Люкс?» Он грохнул кулаком по столу. «В следующий раз, когда у моих рабочих возникнут какие-нибудь проблемы, прежде всего доложите мне. Вы слышите меня?» «Да, мистер Хаммонд». «И скажите им, чтобы возвращались на работу. Сегодня к 6 часам в их душевых будет самое лучшее мыло, какое только можно купить за деньги. Все ясно?» «Да, мистер Хаммонд», — кивнул представитель профсоюза и вышел. А Джон Хаммонд еще долго сидел, кипя от злости. «Нет ничего удивительного, что страна катится к черту», — думал он. «Мыло им не нравится». Две недели спустя, в жаркий августовский полдень, пять грузовиков компании Хаммонда, перевозивших мясо в Сиракузы и Бостон, остановились на обочине дороги. Водители открыли двери рефрижераторов и ушли. Джон Хаммонд узнал о случившемся в 6 часов вечера. «Что вы, черт побери, еще придумаете?» — заорал он на своего менеджера. «Мыло заменили?» «Все было сделано в тот же день», — подтвердил менеджер. «Так какого дьявола им надо на этот раз?» «Ума не приложу. Не было же никаких жалоб. Никто не говорил мне ни слова». «Немедленно доставьте сюда этого сраного профсоюзного деятеля!» В 7 часов вечера Хаммонд разговаривал с представителем профсоюза. «Из-за действий ваших людей у меня протухло мясо на $2 миллиона», — вопил он. «Они что, с ума спятили?» «Мистер Хаммонд, вы хотите, чтобы я передал ваш вопрос председателю нашего союза?» «Нет-нет, не надо», — опомнился Хаммонд. «Но послушайте, у меня ведь никогда не было проблем с вашими парнями. Если рабочие хотят, чтобы им повысили зарплату, так пусть придут ко мне, и мы, как разумные люди, все тихо, спокойно обсудим». «Какого повышения они добиваются?» «Никакого». «Что вы хотите этим сказать?» «Дело не в деньгах, мистер Хаммонд». «Да? А в чем тогда?» «В свете». «В свете?» Хаммонд решил, что ослышался. «Именно. Люди недовольны тем, что в их душевых слишком тусклый свет». Джон Хаммонд откинулся на спинку кресла и внезапно притих. «Что все-таки происходит?» «Мягко, почти ласково», — спросил он. «Ну, я же говорю, люди считают, что бросьте молоть ерунду. Я хочу знать, в чем дело». «Если бы я знал, сказал бы». «Кто-то пытается меня разорить, да?» Представитель профсоюза молчал. «Ну, ладно». Хаммонд решил подойти к этому вопросу с другой стороны. «Назовите мне имя, с кем я могу поговорить». «Есть один адвокат, который, возможно, смог бы вам помочь. Наш профсоюз часто пользуется его услугами. Его зовут Пол Мартин». «Пол?» Джон Хаммонд мгновенно все понял. «Ах, вот оно что! Так меня вздумал шантажировать этот итальянский ублюдок?» Он посмотрел на представителя профсоюза и тихо сказал: «Убирайтесь отсюда!» И вдруг завизжал: «Вон!» Хаммонд остался сидеть, с трудом сдерживая бушевавший в нем гнев. «Никто не смеет меня шантажировать! Никто!» Всего через неделю еще 6 его рефрижераторов были брошены водителями на обочине дороги. Джон Хаммонд пригласил на завтрак Билла Рохана. «Я тут думал насчет твоего приятеля, Пола Мартина», — заявил он банкиру. «Наверное, я немного погорячился, что выступил против его кандидатуры». «Молодчина, Джон! С твоей стороны очень благородно так говорить. Вот что я тебе скажу. Предложи его на нашем следующем заседании, а я тебя поддержу». Через неделю, когда на заседании правления было названо имя Пола Мартина, он единогласно был принят в члены клуба. Джон Хаммонд лично позвонил Полу. «Примите мои поздравления, мистер Мартин», — сказал он. «Вас только что приняли в члены нашего гольф-клуба. Мы все этому рады». «Спасибо», — коротко ответил Пол. «Благодарю за звонок». Поговорив с Мартином, Джон Хаммонд тут же связался с прокурором округа и договорился о встрече с ним на следующей неделе. В воскресенье Хаммонд и Билл Рохан играли в гольф в одной паре. — С Полом Мартином ты еще не встречался? — спросил своего приятеля Рохан. — Нет, — покачал головой Джон Хаммонд. — Я думаю, в ближайшее время ему будет не до гольфа. Твоему дружку придется побегать по судам. — Что ты имеешь в виду? — Я собираюсь передать окружному прокурору кое-какую информацию об этом итальяшке, которая наверняка заинтересует большое жюри. Коллегия присяжных, решающая вопрос о предании кого-либо суду. — Да ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь? — воскликнул ошарашенный банкир. — Да, черт побери, я раздавлю его, как букашку. В понедельник, по пути в прокуратуру округа, Джон Хаммонд погиб в дорожно-транспортном происшествии. Свидетелей случившегося не оказалось. Найти скрывшегося с места катастрофы водителя полиция так и не смогла. После этого каждое воскресенье Пол Мартин завтракал в гольф-клубе со своими женой и детьми-двойняшками. Кормили там очень вкусно. К семейной жизни Пол Мартин относился очень серьезно. Он и в мыслях не допускал того, чтобы унизить жену, пригласив ее в тот же ресторан, в котором ужинал со своей любовницей. Семья была для него одной частью существования, дела — другой. Все друзья Пола имели любовниц, и это вполне соответствовало их стилю жизни. Раздражало Пола только когда он видел, как пожилые мужчины цепляют молоденьких девиц. Он считал такие поступки недостойными, а достоинство Пол Мартин ценил очень высоко. Для себя он решил, что когда ему исполнится 60 лет, он больше не будет иметь любовниц, и действительно уже 2 года с того дня, как он отпраздновал свой 60-летний юбилей, Пол Мартин был неукоснительно верен своей жене Нине, которая была ему хорошей подругой. А этого вполне достаточно. Достоинство. К нему-то Лара Камерон и пришла просить о помощи. Прежде Мартин уже слышал ее имя, но, увидев ее, был потрясен красотой и молодостью этой женщины. Она была честолюбива и вызывающе независима, но кроме этого она была еще и невероятно женственна. Сам того не желая, Пол Мартин понял, что стал пленником ее очарования. — Нет, — думал он, — она еще совсем девчонка, а я уже старик, самый настоящий старик. Когда в свой первый визит Лара, словно ураган, вылетела из его кабинета, он еще долго сидел не в силах выбросить из головы мысли о ней. А затем он снял трубку и позвонил.